я не скучаю, хотя, наверное, скучаю. Пейзажи вокруг вызывают отчаяние. Почему я раньше этого не замечала? Но теперь сотни городов за плечами. Самый родной, самый любимый, самый ненавистный мною гонимый. Ты не трещина в сердце, ты есть мое сердце. Холод лютый, но дай мне в тебе согреться. Даже хаты в целом Мерседес не сделают из меня принцессу. Это правда, хоть звучит сурово. Я малая из заводского. Даже хаты в целом Мерседес не сделают из меня принцессу. Это правда, хоть звучит сурово. Я малая из заводского. Саратов рай, Саратов рай. Мне больно за тебя. Руки в саже, помню, толпой бежим среди старых пятиэтажек. Вещи, но вырос, ничего не забылось. Джинсы с рынка, которые развалятся после первой стирки. Кирова всегда будет круче Арбат. На родном небе душевнее заката. Шмот не от Прада, а от старшего брата. Сегодня, как раньше, плацкартом еду обратно. Даже хату в целом Мерседес не сделают из меня принцессу. Это правда, хоть звучит сурово. Я малая из заводского. Даже хата в целом Мерседес не сделают из меня принцессу. Это правда, хоть звучит сурово. Я малая.